Глава 34. Злата. «Думаешь, я с тобой закончил?» В его глазах насмешка, которая лишь в очередной раз напоминает, кто я для него и зачем здесь. Пусть и в красивом антураже, суть от этого не меняется. Феликс многозначительно смотрит, а затем делает небольшое движение бедрами, и я с ужасом понимаю, что он снова хочет. «Опять? Мы же только что! Я не могу!» Мое возмущение просто проигнорировано. А сама я оказываюсь на четвереньках, практически лицом в подушку. «Все ты можешь, красота!» — выносит вердикт Багров и буквально врывается в мое тело. Снова. Он снова это делает. Всего несколько фрикций, а мое, казалось бы, уставшее тело реагирует на него. Схлипываю, уткнувшись лицом в локоть, но мой мучитель недовольствуется малым, перехватывает под грудью, кладя ладонь на одну из них. Сжимает до ощутимой боли, одновременно врезаясь особенно глубоко членом. «Ах!» — сдавленный стон выдает меня с головой. «Упрямая чертовка!» — с трудом разбираю шепот мужчины. «Тебя так сладко трахать, и ты хочешь лишить меня этого?» Я не хочу ничего чувствовать, но мои желания перетекают в другую плоскость. Разумные доводы меркнут, остаются где-то там, за скобками происходящего. Мое тело плавится от умелых прикосновений. От того, как настойчивые пальцы нажимают на клитор в такт резких движений, как поцелуи жалят кожу, наверняка оставляя следы. Все это превращается в бесконечный круговорот ощущений, где каждый новый виток вынуждает все сильнее сдавать позиции. На моих глазах слезы, но это не останавливает ни одного из нас. Мне так физически хорошо и так горько от этого, что сдержать их не выходит. Банальная фраза «предает тело», обретает реальность. «Да, вот так, золотце, впусти меня глубже, дай мне себя», бормочет Феликс, укладывает меня обратно, вздергивает за бедра, все сильнее открывая для себя. Я уже смирилась с происходящим, перестала заниматься самобичеванием, оставив это на потом. Решила, что страшнее ничего не будет, как Багров проводит пальцами между ягодиц, вполне определенно намекая на более изощренные виды проникновений. Я дергаюсь. Но разве можно выползти из-под этого танка, если он не захочет? «Стой смирно!» Резкий шлепок обжигает ягодицы. «Стой!» — я сказал. «Пожалуйста, не надо!» «Не буду!» — вдруг соглашается он. «Сегодня. Ты не готова еще, красота. Мы расширим твои границы постепенно», — добавляет порочным шепотом, накрывая своим телом. Кожа к коже. Его дыхание на моей щеке, а бесстыдные пальцы опять между ног. «Ты дашь мне все, Злата, все, что я захочу, а я возьму». Схлипываю, не имея ни малейшей возможности возразить. Мысли разбегаются, слова не складываются, и все, что у меня выходит, стонать от чувственных касаний. «Ты моя!» — резко вгоняет член до упора и буквально рычит. «Моя, Злата!» Нет сил ни спорить, ни сопротивляться. Я словно глина в его руках, податливая и мягкая. Сознание как в тумане, будто это магия какая-то. Иначе не знаю, чем объяснить это помутнение. Когда мы оба кончаем практически одновременно, мне кажется, из меня высосали все силы. Тяжело дышу, даже глаза открыть не могу. Он все забрал, все. Горячее тело позади меня, но у меня нет возможности даже чуть отодвинуться. Феликс же, напротив, оказывается еще ближе, так что мы будто соединяемся во весь рост. «Отпусти меня домой, пожалуйста». Мне чудится, что мой шепот слишком тихий, но Багров разбирает слова. Даже удивительно. «Зачем?» «Меня брат ждет. Я боюсь, что он откажет, что воспользуется своим положением, потребует исполнить его каприз». Но вместо этого мужчина вдруг встает и уходит в ванную. Слышу шум воды, а вскоре он возвращается. «Водитель отвезет тебя», — скупо произносит Феликс. «Будь готова через 20 минут». После чего уходит из комнаты. Из последних сил плетусь в ванную, чтобы хоть немного привести себя в порядок. Отражение в зеркале такое, что мама не горюй. Склокоченная, с шальным взглядом, искусанными губами. А еще следы страсти Багрова, которые наверняка придется замазывать. Когда выхожу, он встречает меня у дверей. «Это последний раз, Злата. Последний раз, когда твой брат встревает в мои планы. Либо ты решишь эту проблему сама и объяснишь ему, что у тебя своя жизнь, и лезть в нее не стоит, либо это сделаю за тебя я». Ошарашенно смотрю. Не сразу нахожусь, что ответить. «Ты что, угрожаешь? Ты же обещал ему помочь!» «И помог, если ты не заметила», — подтверждает мои догадки Феликс. «Но если он будет нам мешать...» С каждым разом я все больше погружаюсь в темную сторону этого мужчины. Это поначалу он был просто харизматичным, настойчивым поклонником, но теперь я вижу, что все это была лишь часть него, далеко не самая опасная. Как же был прав Леша, а я, дура, его не послушала. «Я поняла», — говорю, только бы поскорее уйти. Выхожу в коридор и понимаю, что Багров идет за мной, но у лифта вдруг тормозит. «Я позвоню», — говорит на прощание, и едва двери лифта открываются, разворачивается и уходит. С одной стороны, я рада остаться одна, но с другой, подобное пренебрежение больно бьет по самолюбию. Ведь это лишь в очередной раз доказывает, что дело не в чувствах. Просто Феликс захотел получить игрушку. И когда он наиграется, то просто выбросит меня и пойдет дальше.